Благодарности. Много лет я шла к написанию этой истории. Это был трудный, болезненный и наполненный потерями путь. И вот, спустя годы, как я ее выпустила в свет, набрала свою самую лучшую аудиторию — звездочек. Мы исполнили нашу заветную мечту. Все мои читатели мечтали подержать в руках печатную версию этой книги, и мы пришли к этому. За прошлый год я столкнулась с выгоранием, с чувством, когда начинаешь печатать текст новой истории и просто не в силах это сделать. Просто смотришь на пустой экран, чувствуя, как болезненно сжимается грудь, и ничего не можешь написать. Видимо, за этот период мое выгорание дошло до критичной точки. И это одно из самых худших чувств, с которым мне приходилось сталкиваться. Но ничто не сломало меня, как и не сломало Ребекку Картер. Я пришла к своей мечте, несмотря на все преграды, и вы получили в свои руки полноценную печатную книгу, которая буквально была написана кровью и потом. Спасибо всем, кто был рядом со мной в этот период. Спасибо, что верите до последнего, даже если я пропадаю со всех радаров на долгое время. Спасибо, звездочки. Дара мир вас не подведет. Мы захватим этот мир. Дайте мне просто еще немного времени. До встречи в новых историях. И еще я хотела бы упомянуть, пожалуй, главное, что изменилось за год работы над книгой. В своем канале я как-то упоминала, что история Райана и Ребекки писались с разбитым сердцем. Я, честно, не верила в любовь и хотела всю свою жизнь посвятить писательству. Я не хотела отвлекаться на отношения, любовь и думала только о том, как покорить этот мир. На самом деле я просто боялась, что если позволю своему сердцу влюбиться, то это отвлечет меня от цели и, возможно, немного отвлекло. Но я не жалею. Я никогда не буду жалеть. Может, вы думаете, что никогда не встретите мужчину, как в книгах, в реальной жизни? Однако это огромная ошибка. Поверьте мне, ведь я встретила своего Райана, мужчину, который поселил в моей темноте свет, мужчину, который показал мне любовь, мужчину, с которым я вновь стала маленькой девочкой, которая чувствует себя словно в защищенной крепости. Мужчину, который всегда выбирает меня, готовый пройти все трудности. Я люблю тебя, Вань. Спасибо, что после нашей встречи книга приобрела новые краски, ведь теперь я знаю, что все чувства, которые описала в ней, могут быть и в моей жизни. Теперь я знаю, что такое любовь. Благодаря тебе. Спасибо.